Глава 61. Гарсия и Хопкинс обменялись быстрыми смущенными взглядами. Из динамика Футси продолжал звучать Скидроу. «Если тела были найдены, что случилось с номерами?» Гарсия ткнул указательным пальцем в пакет с вещественными доказательствами. Хантер показал на снимок жертвы с номером 1. «Посмотри, как Келлер выписал этот номер. Есть в нем что-то странное?» Гарсия и Хопкинс стали изучать изображение. «Очень упрощенное», — признал Гарсия. «Нет горизонтальной черточки в основании или чего-либо подобного. По сути, всего лишь одна вертикальная черта». «Срань господня!» — воскликнул Хопкинс. «Он прав. На теле это выглядит, как просто мазок кровью. Любой может спутать». «Ладно, с первым номером мы разобрались», — сказал Гарсия, перемещая следующий снимок в центр стола. «Как насчет номера 2?» Хантер покачал головой, словно все было возможно. «Может, номер размылся?» «Что?» — в унисон спросили Хопкинс и Гарсия. Брюнетка вернулась к музыкальному автомату. И на этот раз ее взгляд задержался на Хантере, за которым последовала ослепительная улыбка. Начал звучать Бон Джови. Убийца не вырезал номера на спинах жертв. Он использовал кровь, чтобы писать их, — объяснил Хантер, наклоняясь вперед. «А что, если вторая жертва была оставлена в каком-то сыром или неприкрытом месте? Например, в лесу?» Гарсия и Хопкинс задумались. «Дождь мог легко смыть номер или, по крайней мере, сделать его нераспознаваемым», — признал Хопкинс. «Тем более, если дождь полил, как из ведра», — заметил Гарсия. Хантер посмотрел на часы. «Сделай копии фотографий. Я доставлю их криминалистам», — сказал он Хопкинсу. «Я хочу, чтобы ты провел поиск по базе данных пропавших лиц и по убийствам». «Проклятие!» — Хопкинс хлопнул себя ладонью по лбу. «Это мне напомнило... Вы были правы, когда предложили начать поиск Моники с базы данных в Пенсильвании». Он протянул Хантеру черно-белую фотографию. «Вот что я получил из Пенсильвании из архива пропавших лиц». Хантер и Гарсия несколько секунд рассматривали фото. «Ух ты!» — сказал Гарсия. «Если не считать прически и шрама на губах, она почти не изменилась. Разве что у нее есть близняшка». «Не в этом случае». Хопкинс протянул им еще несколько листов бумаги. Девушка на фотографии — Молли Вудс. Родилась под Рождество 17 лет назад в округе Хантингтон, Пенсильвания. Считается пропавшей почти 4 года. Ее отец Джон Вудс объявил, что она пропала через 2 дня после того, как ее мать задавил пьяный водитель. Женщина умерла на месте. Джон Вудс вскоре после смерти жены перебрался из округа Хантингтон в Йорк, тоже в Пенсильвании. «Я еще не пытался связаться с ее отцом», — сказал Хопкинс, когда Хантер кончил читать отчет. «И не надо. По крайней мере, пока», — уточнил он. Гарсия задумался. «А вы не думаете, что стоило бы? Он, наверное, жутко беспокоится о дочери. Ведь прошло почти 4 года». «Есть причина, по которой она убежала из дома», — резко мотнул головой Хантер. «Ей 17 лет. Если она хотела связаться со своим отцом, она могла это сделать сама. В допросной у меня появилось ощущение, что она в самом деле чего-то боится. И дело было не в ее видениях».